Глава третья. Тайна старого дома. «Добрый день», — рассеянно произнесла Галя. Ничего другого ей в голову просто не пришло. «Ты кто?» — встревоженно, сердито спросил парень и, высунувшись в окно, быстро осмотрел окрестности. «Ты одна тут?» «Одна?» — решительно кивнула Галя. «Я тебя напугала?» Незнакомец сердито хмыкнул и снова сел за свой ноутбук. «Я, кажется, гостей к себе не приглашал», — недовольно произнес он, уставившись на экран. «Не слишком вежливый товарищ», — подумала Галя. «Вава должна дать ему несколько уроков по этикету». «А ты кто?» — спросила она, садясь на подоконник. Уходить она не собиралась. «Меня Галей зовут. Я в соседнем доме живу. Ну вот в том, что за каменной стеной». «Да знаю», — мрачно ответил парень. «Откуда?» — удивилась она. — Видел вас как-то. Ну, тебя и твою бабушку. — Это не бабушка. Это моя гувернантка, — объяснила Галя. — Но это ничего не значит. Она мировецкая тетка. — Кто? Гувернантка? — вытаращил глаза парень, обернувшись. — Вот уж не думал, что такие еще в природе встречаются. Ты что, дочь олигарха? — Нет, — пожала плечами Галя. — У меня самые обычные родители. То есть, на самом деле, они не такие уж обычные, но олигархами их назвать нельзя. Да ты-то кто? Данила, — буркнул он, оглядывая Галю недоверчивым взглядом. Меня Данилой звать. Фамилия Громов. Слушай, ты, как тебя там? Галя, — подсказала она. Ну да, Галя. Ты вот что. Ты никому не говори, что тут меня видела. Почему? — усмехнулась она. У этого Данилы были темно-карие мрачные глаза. Галя вдруг вспомнила, что видела однажды такие в зоопарке у загнанного в клетку гепарда. Тот вот так же смотрел из-за решетки на людей, хмуро и с раздражением, и еще с тоской. — Не говори и все, — разозлился он. — Я тебя как человека прошу. — Хорошо, — коротко ответила Галя. — Наверное, из дома сбежал, — решила она. Такое бывает иногда. — А ты тут один? — Один, — буркнул парень. Судя по всему, он понял, что просто так Галя от него не отстанет. — Одному тяжело. Слушай, а что же ты ешь? — вдруг озарила Галю. — У меня запасы. Он встал, открыл дверцу старого шкафа. Там на полках лежали банки с консервами, сушеные хлебцы, куча шоколадных батончиков. От голода не помру. Я тут уже 2 недели. Ничего так, жить можно. Я, когда запасы кончаются, на станцию отправляюсь. Там магазинчик есть. Это ж 10 километров, не меньше, удивилась Галя. У меня мотоцикл. Ты умеешь водить? А что такого? Слушай, ты чего ко мне привязалась, а? Тебя там твоя гувернантка случайно не заждалась? Галя встрепенулась. Точно, Вава ее уже ищет. «Заждалась», — сказала она, спрыгивая на землю с подоконника. «Ладно, до встречи». Данила ей ничего не ответил. Новому знакомству он был совсем не рад. Напевая, Галя побежала обратно к дому. Настроение у нее было отличное. Хоть этот самый Данила особой общительностью не отличался, с ним, наверное, все-таки можно было подружиться. Что-то в нем вызывало доверие. Но что именно, Гале пока было непонятно. «Зайду к нему завтра утром», — решила она. «Сегодня вечером вроде как неудобно, скажет, что надоело уже. А вот завтра в самый раз». У ее нового знакомого была какая-то тайна. А Галя неразгаданных тайн не любила. Вава бегала по участку и громко звала свою подопечную. В ее голосе Галя уловила беспокойство. Она быстро перелезла через каменную стену и выскочила навстречу гувернантке. «А вот и я». «Где ты была, Галочка?» – запыхавшись, воскликнула Вава. «Фу ты, слава богу, нашлась! Я тебя по всему участку ищу!» «А я пробежку сделала, а потом решила в прятки поиграть». Галя подскочила к ней и обняла. «Ты напугалась?» «Конечно! Кстати, Галя, со взрослыми не стоит начинать игру, заранее не предупредив их». «Больше не буду, честное слово». На следующее утро зарядил дождь. Небо заволокло серыми низкими облаками до самого горизонта. И казалось, этому дождю конца края не будет. «Ну вот», — с огорчением подумала Галя, «мой визит к таинственному Даниле Громову откладывается на неопределенное время». Она надела наушники и включила диск с записями Элизе. Как уже говорилось, это была любимая Галина певица. И каждый раз, слушая ее, Гале казалось, будто Элизе разговаривает с ней. Вот и сейчас она пела балладу про осень, дождь и несбывшееся свидание. Что-то невероятно печальное и нежное, словно Элизе знала, о чем сейчас думает Галя. Хотя, конечно, свидание тут ни при чем, все-таки сделала небольшую поправку Галя. Свидание бывает с тем, кто нравится. А мне этот Данила не то чтобы не нравится, нет, как раз наоборот, он кажется мне хорошим парнем. Но у нас же с ним не роман, нет. Голос у Элизе был особенный, бархатный и тонкий, не похожий ни на какие другие голоса. Пела она по-русски и вроде не особенно сложные тексты, но иногда Кале казалось, что она слышит в наушниках нечто неземное, словно певица спустилась с другой планеты. Когда Вава впервые услышала Элизе, то сказала, что у нее что-то не в порядке с дикцией. Ну, вроде бы надо четко проговаривать слова, чтобы все понятно было. «Она что, иностранка, что ли?» — строго спросила тогда Вава. «Я половины слов разобрать не могу. Она и картавит, и шепелявит, и придыхание делает там, где его быть не должно». «Ничего она не шепелявит», — возмутилась тогда Галя. «Просто у нее стиль такой». Гале эта небольшая неразборчивость, наоборот, очень нравилась. Она, не снимая наушников, потянулась за ярко оформленным постером, лежавшим на столе, и принялась разглядывать фотографию своей любимой певицы. Галя мечтала стать похожей на нее. У Элизе были абсолютно белые волосы, коротко стриженные и взлохмаченные во все стороны, светло-зеленые огромные глаза с длиннейшими ресницами, маленький задорный носик и губы сердечком, и тонкая длинная шея. Такие еще называют лебединами. «Интересно, а сколько ей лет?» – задумалась Галя, пристально разглядывая лицо и шею Элизе. «На вид она довольно молодая, лет 20, не больше. Хотя поет она давно. Вон, у меня где-то лежит старый диск. И на картинке на нем она не выглядит маленькой девочкой. Наверное, ей все-таки больше 20. Лет 30, наверное. А вдруг все 40? Такое тоже может быть, особенно при современном уровне медицины и косметологии». Случайно взглянув в окно, Галя вдруг увидела, как во двор въезжает большой черный автомобиль, и сердце ее подпрыгнуло от радости. «Родители приехали!» Она сорвала наушники и побежала на веранду. «Папа! Мама!» Отец, держа зонт, открыл дверцу, и из машины вышла мама. Только мама умела так красиво выходить из машины. «Женщина должна уметь садиться в машину и выходить из нее», – как-то объясняла она. «На самом деле все просто. Чтобы элегантно сесть в автомобиль, надо сначала опуститься на сиденье, оставив ноги снаружи, а затем повернуться, подтягивая их внутрь. А выходя из машины, сначала надо спустить ноги, держа колени вместе». Самой красивой женщиной на свете – Галя считала свою маму, а второе место занимала Элизе. «Галка, иди в дом!» – сердито и одновременно весело закричала Анна Андреевна. «Простудишься?» Отец шутливо погрозил Гале кулаком. «О, мандьё! О, мой бог!» – сказала мама, заходя в дом. «Какая ужасная погода!» «Кошмар!» – радостно согласилась Галя. «Как ты себя чувствуешь?» «Я чувствую себя прекрасно. Только тут очень скучно», – бодро отрапортовала Галя. И они все вместе с Вавой сели за стол пить чай. Вава рассказывала родителям, как они тут живут и что делают. А Галя тем временем соображала, стоит ли упомянуть о Даниле Громове, обитающем в соседнем доме. Потом решила, что не стоит. Во-первых, тогда придется признаться, что она покидала территорию участка. Во-вторых, родители не одобряли случайных знакомств. Ну, а Вава уж тем более. Галин отец, Павел Платонович, был заместителем министра культуры. Должность очень ответственная и важная. Ему приходилось много работать, даже дома. Но, несмотря на столь высокий пост, его дочь не имела никаких привилегий. Она училась в обычной школе, дружила с обычными детьми. Единственное, что он неукоснительно требовал, это то, что Галя не должна делать ничего такого, что могло бы повредить его авторитету. И Галя старалась изо всех сил. Она понимала, если у заместителя министра культуры будет дочь двоечница и хулиганка, то долго он на своем месте не задержится. Люди скажут, какая такая культура, если у вас, Павел Платонович, родная дочка плохо воспитана? У отца, как и у любого известного человека, имелось множество недоброжелателей, которые только и ждали от него какого-нибудь прокола. Пусть он хоть трижды хороший работник и трудится с утра до поздней ночи, но если он не способен быть хорошим отцом, то руководить культурой он тоже не может. А Галина мама, Анна Андреевна, являлась переводчицей с французского языка. Но не простой. Она присутствовала на всяких государственных приемах, где собирались главы правительств. Приезжает, например, президент Франции или какое другое важное лицо. Ее тут же зовут переводить. Или она летит с какой-нибудь делегацией в Париж или Давос, чтобы там работать. Маме приходилось встречаться с известными и важными людьми. За ней наблюдало 100 глаз. И если бы в ее репутации было что-то не так, ее бы тоже немедленно отстранили от этой работы. Она выглядела всегда безупречно и элегантно, и потому Галя, ее дочь, обязана соответствовать образу дочери известной переводчицы. Вечером родители зашли к ней в комнату, чтобы сказать спокойной ночи. Мама поцеловала ее в лоб, а потом вздохнула и сказала, так грустно-грустно, что у Гали чуть сердце не разорвалось. «Ах, Галка, Галка!» «Как ты могла решиться на этот поступок?» Галя сразу поняла, о чем это она. «Мама, если бы не я, тот мальчишка утонул бы!» горячо воскликнула она. «И потом, я плаваю, как дельфин, сама знаешь. Если бы я не умела плавать, я бы в воду и не сунулась. Стала бы по телефону службу спасения вызывать». «Да знаю, что ты профи в плавании», улыбнулась Анна Андреевна. «Только мне от этого не легче». Вода была холодной, и ты простудилась, а мальчишка даже не заболел. Конечно, не заболел. Я же его на руках держала, когда спасателей ждала, а сама по колено в воде. Ты настоящий герой, вдруг сказал Павел Платонович и тоже поцеловал ее. Я тобой горжусь. Но... Папа, все в порядке. Я не собираюсь делать безумство. Если бы там в реке тонула собака, я бы не бросилась в ледяную воду. Я соображаю, ради чего можно рисковать своей единственной жизнью, а ради чего нет. Мы бы тогда с Сонькой тоже просто вызвали службу спасения и стали бы ждать помощи опытных людей. Хотя собак мне тоже очень жалко. Но и вас с мамой тоже. Словом, это очень мучительный выбор, непростой. Соня о тебе спрашивала, когда ты вернешься? Вспомнила мама. Она по тебе очень скучает. И этот ваш, Федякин. Сидякин. Поправила Галя. Надо будет им позвонить. Хотя, конечно, тут связь очень плохая. Мы с Вавой иногда даже до вас с трудом можем дозвониться. И только по городскому телефону. Это потому, что вы сейчас в таком заброшенном месте обитаете, сказал отец. А ты всю Эльзу свою слушаешь? Он кивнул на столик, на котором лежал диск с фотографией любимой певицы. Не Эльзу, а Элизе, поправила его Галя. Вечно ты путаешь. «Слушайте, пап, мам, вы бы стали возражать, если бы я покрасила волосы?» «То есть?» – удивилась мама. «Ну, под блондинку. А что, у нас в классе уже несколько девочек красились, и это, дреды даже себе делали. Сейчас, говорят, безвредные краски для волос выпускают. Не облысеешь?» Отец с матерью переглянулись. «Это ты говоришь потому, что хочешь быть похожей на свою любимую певицу?» — спросил Павел Платонович. — Ну, вроде того, — смутилась Галя. — Лучше не надо, — покачала головой мама. — Будь собой. Будь собой, потому что ты и так хороша. — Лучше всех, — энергично подтвердил отец. — Как же лучше всех, — скептически подумала Галя на следующий день, когда родители уехали в город. Совершенно невыразительная внешность. Она стояла перед зеркалом и пристально разглядывала свое отражение. «Впрочем, кикиморой меня тоже не назовешь», — тем не менее признала она. «Галочка, собирайся, поехали на станцию!» Заглянула к ней в комнату Вава. «Этот ужасный дождь, наконец, перестал!» «Зачем?» – обернулась к ней Галя. «У нас кончился чай, да и хлеба надо купить!» Галя подумала немного и вдруг заявила. «Езжай ты, Вава, одна. Я лучше дома посижу. Знаешь, совсем не хочется дышать выхлопными газами». Варвара Аркадьевна перепугалась. «Что ты? Я не могу оставить тебя одну!» «Да тут на 100 километров вокруг никого нет, ни одной живой души. Ты что думаешь, меня разбойники из леса похитят? И стены тут, как у средневекового замка. И телефон...» «Мобильный не ловит сигнал, а обычный телефон тоже барахлит иногда», — напомнила Вава, но мысль о том, что ее любимая воспитанница будет дышать выхлопными газами, вредными для ее неокрепших легких, тоже ей не понравилась. «Ладно, я быстро. 1-1.5 часа, не больше». Вава выкатила из гаража старенький автомобиль. «А ты запрись и дверь не открывай!» Опустив стекло, высунулась она из окна. «Ладно», — обещала Галя. На самом деле у нее был план. План, который Вава ни за что бы не одобрила. Впрочем, она и не узнала бы никогда об этом. Первым делом Галя бросилась в дом и переоделась. К черту эти джинсы и этот свитер с растянутым воротом. Вот брюки темно-синего цвета и голубая водолазка в самый раз. Куртка. Но куртка у нее одна, так что ничего нового не придумаешь. Зато вместо кроссовок можно надеть туфли. Впрочем, туфли не годятся. Гале же придется карабкаться по стене. «И чего я так стараюсь ради какого-то там Данилы?» – удивилась она. «Можно подумать, он мне нравится. Ерунда. На самом деле мне надо узнать его тайну. Расскажу потом Соньке и Сидякину». Галя выскользнула из дома и побежала на дальний конец участка. Выходить из ворот она не решилась. Тогда бы их пришлось оставлять на время своего путешествия незапертыми. «Ой, чуть не забыла!» – вспомнила она на полпути. Вернулась и захватила с собой небольшой пакет, в котором лежало несколько свертков.